Посему пытка есть надежное средство осудить невинного, имеющего слабое сложение, и оправдать беззаконного на силы и крепость свою уповающего. В наказе поставлен был вопрос: смертная казнь полезна ли и нужна ли в обществе для сохранения безопасности и доброго порядка? И ответ был дан такой: опыты свидетельствуют, что частое употребление казней никогда людей не сделало лучшими. Чего для, если я докажу, что в обыкновенном состоянии общества смерть гражданина не полезна, не нужна, то я преодолею восстающих противу человечества. Я здесь говорю в обыкновенном общество состояние, ибо смерть гражданина может в одном только случае быть потребна, сирич, когда он, лишен будучи вольности, имеет еще способ и силу, могущую возмутить народное спокойствие. Случай сей не может нигде иметь место, кроме когда народ теряет или возвращает свою вольность, или во время безначалия, когда самые беспорядки заступают место законов. А при спокойном царствовании законов и под образом правления, соединенными всего народа желаниями, утвержденным в государстве, противу внешних неприятелей защищенным и внутри, поддерживаемым крепкими подпорами, то есть силою своею и вкоренившимся мнением во гражданах, где вся власть в руках самодержцев, в таком государстве не может в том быть никакой нужды, чтобы отнимать и жизнь у гражданина. 20 лет государствования императрицы Елисаветы Петровны подают отцам народов пример к подражанию изящнейший, нежели самые блистательные завоевания. При заботе о прочности и славе самодержавия императрицу должны были особенно тяготить свидетельства из времен не очень давних о злоупотреблениях по делам оскорбления величества. Дело Волынского, как дело вопиющее, было в устах лучших людей. В свежей памяти была знаменитая тайная канцелярия, где пытались и приговаривались к жестоким наказаниям люди простые, в нетрезвом виде проговорившиеся о каком-нибудь слухе, рассказавшие какое-нибудь предание, сказку о царственном лице, давно уже умершем. Екатерина не могла не посвятить в наказе нескольких статей указанию средств, как предотвратить эти злоупотребления. «Все законы должны составлены быть из слов ясных и кратких. Однако нет между ними никаких, которых бы сочинение касалось больше до безопасности граждан, как законы, принадлежащие ко преступлению в оскорблении величества. Слова, совокупленные с действием, принимают на себя естество того действия. Таким образом, человек, пришедший, например, на место народного собрания увещевать подданных к возмущению, будет виновен в оскорблении величества, потому что слова совокуплены с действием и заимствуют нечто от оного. В всем случае не за слова наказуют, но за произведенное действие, при котором слова были употреблены. Слова не вменяются никогда во преступление, разве они приуготовляют, или соединяются, или последуют действию беззаконному. Все превращает и опровергает, кто делает из слов преступления смертной казни достойное. Ничто не делает преступление в оскорблении величества больше зависящим от толка и воли другого, как когда нескромные слова бывают оного содержанием. Разговоры столько подвержены истолкованиям, толь великое различие между нескромностью и злобою, и толь малая разнота между выражениями от нескромности и злобы употребляемой, что закон никоим образом не может слов подвергнуть смертной казни. По крайней мере, не означивши точно тех слов, которые он сей казни подвергает. Итак, слова не составляют вещи, подлежащие преступлению. Часто они не значат ничего сами по себе, но по голосу, каким оные выговаривают, часто пересказывая те же самые слова, не дают им того же смысла. Сей смысл зависит от связи, соединяющей оные с другими вещами. Иногда молчание выражает больше, нежели все разговоры. Нет ничего, чтобы в себе столь двойного смысла замыкало, как все сие. Так как же из сего делать преступление толь великое, каково оскорбление величества, и наказывать за слова так, как за самое действие? Я через сие не хочу уменьшить негодование, которое должно иметь на желающих опорочить славу своего государя. Но могу сказать, что простое исправительное наказание приличествует лучше в сих случаях, нежели обвинение в оскорблении величества всегда страшное и самой невинности. Письма — суть вещь, не так скоро проходящая, как слова. Но когда они не приуготовляют ко преступлению оскорбление величества, то и они не могут быть вещью, содержащей в себе преступление в оскорблении величества. Запрещают в самодержавных государствах сочинения очень язвительные, но они делаются предметом, подлежащим градскому чиноправлению, а не преступлением. И весьма беречься надобно изыскания о сём далече распространять, представляя себе ту опасность, что умы почувствуют притеснение и угнетение, а сие ничего иного не произведет, как невежество, опровергнет дарование разума человеческого и охоту писать отнимет». В статье, приложенной к наказу под заглавием «Правила весьма важные и нужные», указывается на необходимость веротерпимости. В толь великом государстве, распространяющем свое владение над толь многими разными народами, весьма бы вредный для спокойствия и безопасности своих граждан был порок запрещения или недозволения их различных вер. И нет подлинно иного средства, кроме разумного, иных законов дозволения, православную нашу верою и политикою неотвергаемого, которым бы можно всех заблудших овец, паки привести к истинному верных стаду.